что дорого Старжевскому. Но если офицеры вместе с капитаном задумали уйти от Мурманска на запад, не близок будет путь в родную Польшу. Все, что накоплено за нелегкую службу на севере, будет утрачено в этом пути. Неужели не понимает он этого? Похоже. Оскорбленный тем, что какие-то кочегары хотят какие-то сведения, Старжевский не может оценить значение и смысла этих сведений. Ему кровь ударила в голову, и уяснить, что от него хотят, он уже не может. «Нас угоняют за границу», — втолковывает Захаров. «В Норвегию или Англию?» «Меня не интересует. Я честный человек и честно несу свою службу, зарабатываю хлеб, господа заговорщики». Гонора у него больше, чем здравого смысла. Раздосадованный и обиженный Захаров из каюты вылетел словно от подзатыльника. Лишь дверью грохнул в сердцах. Попробуй с таким кашу сварить. Коридор пуст, как тоннель, уводящий на другую сторону горы. Оттуда доносятся глухие голоса, скрип каких-то пароходных сочленений. Неуютно, тревожно здесь. Все на верхней палубе. Вот-вот появятся огни Козьмы Минина. И Лисовский там со всеми. А быть может, в каюте? Отчаянно махнул рукой. Была не была. На удачу. Бросился к трапу, по которому несколько дней назад тащил чемодан Лисовского. Перед дверью остановился, набрал полную грудь воздуха и осторожно постучал. Прислушался. Тишина. Постучал сильнее. Дверь стремительно распахнулась. Лисовский на пороге. Без кителя, в белой рубашке, поверх которой перекрещиваются помощи. Захаров прокашлялся. «Прошу прощения. Можно один вопросик?» И сам удивился своему просительному, униженному голосу. Как бы не перестараться, не выдать себя. Лисовский повернулся боком, освобождая проход в каюту, где на смятом покрывале дивана раскрытая книга и тут же на спинке стула офицерский китель. Захлопнув дверь, Лисовский прижался к ней спиной, будто боялся, что следом войдет еще кто-то. Молчал. И не гнал, и не привечал. Наверное, удивлялся, соображая, для какой надобности Захаров медведем ввалился. В каюте порядок, словно ее хозяин, кроме дивана и стула, ничем больше не пользовался. Чемоданы, похоже, их не открывали, пирамидкой в углу. Тесно, как в кубрике. Не повернуться, не ступить, чтобы не задеть что-либо, да еще при такой комплекции, как у Захарова. Он горбатится, плечи сдвигает, на широком лице мука. Будто в клетку втиснулся, а как выбраться, не знает. Хоть бы Лисовский выручил, сказал, убирайся отсюда, и то легче. Выскочил бы быстрее, чем от Старжевского. Стянув шапку, Захаров сжал ее так, что пальцы побелели. Вот пришел за советом, аль помощью. Человек у власти, вроде даже знакомый. Совет бы дали. Садись. Бросил Лисовский и, увидев, как нерешительно затоптался Захаров, приказал «Садись». Осторожно опустившись, словно боясь иголки, Захаров продолжил. «Вот, пойдем в Мурманск. Так вроде». Вместо ответа быстрый вопрос. «Почему спрашиваешь?» «Всем известно». Захарову захотелось в свою очередь спросить, «А чего ерепенишься?» Сказал бы «да», и делу конец, но вслух произнес другое. «Ежели в Мурманске будем стоять, выгружаться, то да сё, так у меня там интерес имеется». «Девка?» «Не», — захихикал Захаров. На всякий случай уточнил, девка в Архангельске.